двойной радиус в 23,5 градуса, образуемый наклоном экватора Земли к эклиптике в северных небесах, где ось вращения Земли движется вокруг полюса нашей Солнечной системы, оси вращения Солнца. Водоворот был также известен как пуп моря, который, как пупок у Хопи, находится в центре вертикально расположенного космоса. Опять же, непостоянство, с которым такие образы меняют свои значения, подчеркивается Элиадом. Из-за своего положения в центре Вселенной храм или священный город всегда является местом соединения трех космических сфер – рая, земли, ада. Дуранки, соединение рая и земли, являлось названием святилищ Ниппура и Ларсы. Оно всегда является Вавилоном, местом соединения земли и преисподней, из-за чего города строились на Баб-Апси, воротах Апсу, где Апсу обозначало воды хаоса до сотворения мира, так же, как и болотистые топи у входа в Персидский залив. Скала в Иерусалиме достигала подземных вод. Вершина космической горы — это не только высшая точка Земли, она также является центром Земли, точкой, в которой начиналось сотворение. Святейший сотворил мир, словно эмбрион. Так же, как эмбрион исходит от пупа, так и Бог начал создавать мир с центра и от него уже шел в различных направлениях. В Ригведе Вселенная мыслится, простирающаяся от центральной точки. Согласно месопотамской традиции, человек сформировался в пупе земли, в узу, плоти, сар, соединении, ки, мести, земле, где также расположено дур-ан-ки, соединение рая и земли. Отличительная черта этих представлений ведет нас к исторической проблеме. Элиад ясно говорил о том, что эти идеи принадлежат отнюдь не шаманству. Хотя, собственно, шаманский опыт можно оценить как опыт мистический на основании космологического представления о трех сообщающихся сферах, это космологическое представление отнюдь не принадлежит исключительно к идеологии сибирского и центральноазиатского шаманства, ни к какому-либо другому шаманству. Оно является универсально распространенной идеей, связанной с верой в возможность прямого сообщения с небом. В другом месте Элиад пояснял, что, по его мнению, разброс этих идей был результатом скорее прямого культурного влияния, чем какого-либо духовного механизма, содержащего представление о Вселенной или природе. Тем самым он подчеркивает воздействие на развитие шаманства, влияние с юга, которые изменили как космологию, так и мифологию и методы экстаза. Среди этих южных влияний мы должны принимать во внимание, в конечном счете, месопотамские влияния. Сантильяна и Дейхен пояснили свое собственное подобное представление тем, что тот же самый древний Ближний Восток является источником понятий, связанных с тремя сферами, семи или девяти небес, столпа Вселенной и так далее. По нынешним обязательным правилам науки это представление ставит иное затруднение. Точка зрения гуманитарных наук состоит в том, что самый древний Ближний Восток — это 7000 лет тому назад. Месопотамия до культуры Элёбейт. Перешеек через Берингов пролив исчез приблизительно 11000 лет тому назад, а вместе с ним, согласно авторитету ортодоксальной науки, исчез также всякий, даже самый лучший, случайный из контактов между новым и старым светом. С другой стороны, три сферы из андской космологии и многократные небеса у майя и ацтеков, не говоря уже о банской оси Вселенной, которая является красной нитью данной главы, предполагают либо то, что следует искать другой, более ранний, чем древний Ближний Восток, источник происхождения этих особых идей,